Глава 11. Дорога. Через неделю после дня рождения Корнева Карташова отправились в деревню. С ними ехал и Корнев. Поезд отходил в 6 часов вечера. Аккуратная Глайда Васильевна забралась на вокзал за час до отхода. Корнев, Наташа и Карташов пошли гулять на площадь, а Глайда Васильевна с остальной семьей сидела на платформе в тени искусственной ограды из цветов. В пустую залу первого класса вошел господин, лет 35, самоуверенный, с неприятно заносчивой манерой. И, заглянув в противоположное зеркало, устало, раздраженно опустился в кресло. Отразились вызывающие с морщинками уже черные глаза, маленькая серого шелка шапочка, черная, слегка полысевшая на самом подбородке, на две стороны расчесанная борода, подержанная фигура в легком, хорошего покроя платье, светлых застежками ботинках. Несмотря на изящный костюм, претензию и фотоватость даже солнце и ветер степей положили на лицо господина свою властную печать. Особенно пострадал нос. Покраснел и лупился. Это подчеркивало мелкие следы того же уже надвигающегося возраста, которого у некоторых можно сравнить с неприятным пробуждением после веселого вечера, где всего было довольно и вина, и женщин, и проигранных денег. Увидав вошедшую Аглаиду Васильевну, господин с установленной любезностью тех светских отношений, когда нельзя избегнуть встречи и отсутствующие общих интересов делают эту встречу скучной и интересной, подошел к Аглаиде Васильевне. Аглаида Васильевна сдержанно, почти сухо поздоровалась с ним и огорченно подумала, что придется ехать вместо третьего класса во втором. Возвратившиеся Корнев, Наташа и Карташов нашли Аглаиду Васильевну и Зину в обществе этого господина. «Это кто?» – спросил Корнев, отходя с Карташовым. «Неручев», – ответил Карташов. «Наш сосед, страшно богач, но запутался так, что, вероятно, все с молотка пойдет». «На здоровье», – проговорил равнодушно Корнев. Узнав, что решено ехать во втором классе, Корнев сморщился и сказал Карташову. «А твоя мать пропитана все-таки этой ерундой в значительной степени». Карташов не любил критиковать мать и, промолчав, пошел хлопотать насчет багажа. Раздался третий звонок, и поезд тронулся. Он медленно извивался в предместьях и дачах города, и только завидев открытую степь, он, точно увлекшись развернувшейся далью, весело помчался вперед, разбрасывая по воздуху клочья пара. Оторванные белые клочья медленно таяли в свежем небе. Садившееся солнце, скрывавшееся было за садами, опять выглянуло и заиграло на стенках вагона. Через окно, от того, в которое смотрели Корнев и Карташов, выглядывала Наташа, жадно подставившая свое лицо встречному ветру. Соскучившись смотреть, Корнев отвернулся от степи и покосился, нет ли места возле Наташи. Наташа, точно угадав, вышла из отделения, где сидели Аглаида Васильевна и Зина, и прошла к свободному окну. Корнев нерешительно потянулся за ней и сел возле на скамью. «Вы тоже любите степь?» – спросил он. «Люблю», – весело ответила Наташа. «А вы во многом похожи на брата». «И я очень рада», – ответила Наташа, стоя боком к окну и смотря вперед. Ветер играл ее небрежно расчесанными волосами, выбивал их и, наконец, так рассыпал, что Наташа распустила свои волосы совсем, чтобы собрать поплотнее. В этой ажурной рамке волос, в косых лучах солнца, еще рельефнее светились ее черные большие глаза – и манили к себе Корнева своей, как ему казалось, бездонной глубиной. Она с трудом справлялась с волосами и смотрела на Корнева так, как смотрят, когда без зеркала заматывают там, где-то сзади, косу, непринужденно и внимательно к своей работе. В рассеянности она даже наклонилась немного и к Корневу и, казалось, озабоченно всматривалась в него. Корнев чувствовал ее близость, ее безмятежное спокойствие, и его охватывала беззаботная удовлетворенность молодого туриста в приятном обществе расположенных к нему людей. Корнев в первый раз выезжал из города. Первый раз он был в обстановке, в которой не чувствовалась та проза гимназии, то неудовлетворенное чувство, не то тревоги, не то ответственности за что-то, которое так хорошо знакомо всякому гимназисту. Не было риска встретить начальство врасплох, не было в голове завтрашних уроков и полученной единицы. Первый раз все это выпустило на волю свою жертву и осталось в исчезнувшем большом городе. Даже и удовольствие свободного чтения в деревне уступило теперь место потребности полного беспредельного отдыха. Кончив с волосами, Наташа опять повернулась к окну, став так, чтобы не мешать Корневу. На Корнева из-за Наташи в ярких переливах заходящего солнца смотрела беспредельная догорающая степь. Легкий ароматный воздух полей становился еще легче и сильнее охватывал нежным душистым запахом свежего сена. В неподвижном воздухе, в стихающем дне, только шум поезда нарушал общий покой, задумчиво сливаясь в однообразный, далеко кругом разносшийся гул. Солнце точно втягивало в себя свои длинные, скользившие по степи лучи и собирало их вокруг себя в ярком, без боли сиянии. Только ядро раскаленно сверкало, и рельеф не отсвечивал какой-то там за горизонтом океан света и безмятежной дали. Потянулись ту дали перламутровые с золотым отливом тучки, и степи, сам поезд, казалось, мчался туда, чтобы вместе с размаху потонуть и исчезнуть в неведомой дали. Наташа стояла, облокотившись, смотрела и отдавалась той приятной щемящей задумчивости, какая охватывает под вечер у открытого окна в быстро несущемся поезде, когда глаз так легко скользит по полям, когда так жаль чего-то и так тянет туда, где прихотливо вьется в золотистом море желтеющих любов дорожка, где высоко над ней черная точка в огне заходящего солнца замер и бьется в истоме отшельник степей. Дикий копчик. Карташов засмотрелся, и мысли улетали в открытое окно и неслись то к поспевавшему хлебу, то к скирнам, то к свежей пашне с седыми быками, лениво ползущими по борозде. И вдруг вспоминалась ему прошлогодняя история Садарка в деревне, и сердце его тоскливо приятно ёкнуло. Как-то в полдень в саду на берегу пруда в самой чаще густо сплетенного вишняка в ажурной тени его тонких ветвей в неподвижном, леющем ароматных темных витрин воздухе лежал он книгу в руках и читал. И все так ярко отпечаталось в памяти. Он вдруг поднял голову, увидел шедшую вброд по пруду стройную красавицу, гибкую, как змейка, казавшуюся ему всегда каким-то видением неба, молодую Адарку. Так и замерли в нем навеки, сверкавший пруд, Адарка, ее небольшое лицо, миндальные глаза, куча каштановых волос, небрежно волной обмотанных вокруг головы, безмятежный взгляд по сторонам, круги по воде и белое тело Адарки, так ярко сверкавшее над прозрачной водой. А он, прильнувши, затаивши дыхание, святотатственно смотрит. И вдруг треск. Адарка видит его, держит в руках свое платье, не знает, на что решиться, и стыдливой мольбой смотрит на него своими мягкими затуманившимися глазами. Покорный он идет прочь, но его тянет назад, к ней. Он раздумывает, борет порыв, а сильная волна страсти снова охватывает его. Но Адарка уже мелькает между деревьями, и он остается недовлетворенный один своими жгучими ощущениями. Растерянный, ищущий, он идет назад туда, где за минуту так ярко искрился пруд, где шла Адарка, где нежно и сильно кто-то пел чудную песнь, где таким жгучим огнем разливался по телу пьянящий аромат темных вишень. Но уж там пусто, только пруд равнодушно мигает, да комар поет над ухом свою назойливую скучную песнь. Что-то связало с тех пор его с Адаркой, и при встрече с ней загорался и далеко в ее затуманенные глаза проникал его ищущий взгляд. И теперь при воспоминании хватило его ощущения взгляда красавицы Адарки, и сердце сильнее забилось предчувствием скорого свидания. Он тяжело вздохнул и высунулся из окна. Потянуло какой-то свежей сыростью, словно дождем запахло. Последние лучи, короткие, красные, сиротливо скользили, прощаясь со степью. Степь задумывалась и заволакивалась точно волнами дыма, обманчивым просветом сумерек. Сильнее пахнуло ароматом полей, и в небе уже сверкала и точно, испуганная своим ранним появлением, опять скрылась первая звезда, вторая, третья, и задрожали в темной синеве яркие трепещущие звезды. Карташов потел Корневу. «Туда, дальше, когда ночь темнее будет, мы станем ездить на ночевке в степь, прямо в поле. Костер, на нем котел с галушками, палочки такие заостренные, пока мест варится, ляжешь у костра и лежишь. Закроешь глаза». И вдруг пахнет лицо свежим ветерком. Откроешь – темно, пламя от костра высоко-высоко идет вверх и качается там. А ночь так и хватает его со всех сторон. Точно живая, точно тени какие-то ищут чего-то. Вдруг крикнет чайка, и встрепенется все. Зашуршит, затричат кузнечики и потянет свежим сеном. «И теперь пахнет сеном», – сказала Наташа, жадно вдохнув в себя ночной аромат свежей степи. Карташов за Наташей выглянул в окно. В темном небе широкой реки разлился блестящий Млечный Путь, и от ярких звезд его еще темнее кажется в степи. Точно спугнут и быстрее убегает поезд вперед, рассыпая свой огненный след в мягкой ночи. Как будто смотрит что-то оттуда из темной степи. Точно тени былых хозяев глядят в яркие окна вагонов на неведомых, странном сочетании громадного общества, несущихся мимо путников. На горизонте показалось зарево, и заспорила Зина с братом, где горит. Долго спорили, третью деревню, уступая, назвал Карташов, когда вдруг весело скрикнул: «Луна!» Краснодымчатое зарево мало-помалу собирало знакомые очертания. Уже блестящий неправильный шар поднялся и осветил вокруг себя мягкую прозрачную синеву неба. Выше поднялся он, и первые лучи встревоженно убежали в темную степь. Туда, где вдруг выглянула бледная травка, сверкнул бугорок, и показались из мрака неподвижные темные скирды. Нервичев сидел в своем купе первого класса и задумчиво смотрел в окно. Вспоминал вчерашняя ночь в мягком будуаре с открытыми окнами на бульвар, с ароматом этой ночи в блеске моря и в шуме цветущих акаций. Вспоминалась о неделе сутолоки в городе и необходимость скоро опять ехать в город за деньгами. Природа, как самый тонкий враг, заманивала туманными надеждами, втягивала в громадные посевы и безбожно обманывала. Думал он лет 10 тому назад, оставляя службу в богатом полку, похозяйничать и возвратиться в столицу богатым, независимым помещиком. Думал повести какую-то деловую жизнь в деревне, думал избавиться на время от приятного, но разорительного общества дорогих товарищей. И ничего не вышло. Нашел товарища, сам же создал разоряющую его и их обстановку. Неприятное что-то надвигалось и было близко. Нерчив раздраженно тряхнул головой и внимательно засмотрелся в окно. Утомила степь и спит неподвижно в сиянии лунных лучей, спят и лучився на траве. Неподвижный, вдали так отчетливо обрисовался чей-то забутливой рукой сдвинутый в кучу лесок. Пробудил поезд, сверкнула речка и отразила в себе далекую луну. «Высь!» — радостно встрепенулся Карташов. «Высь!» — магическая сила охватила молодых, задремавших было путешественников. Высоко в небо забралась маленькая луна и льется волшебный свет на высокую колокольню, неподвижные белые хаты на постоялый двор, в котором запрягают экипажи, приехавших с поездом господ. Нерычев предложил свой экипаж, и Зина с Аглаидой Васильевной едут с ним. Наташа в теплом пальто, охваченная дремотой и свежестью ночи, жмется в безнакомой коляске с Николаем на козлах. Из-под темных длинных навесов уже несется сонный голос Николая. «Вперед!» Топчутся лошади, и с гулом выезжают на площадь два экипажа. Пыркут кони, бегут в ровной степи, и кажется Наташе, что кружится степь, и бегут лошади как-то назад, а высокая луна надела белый саван и тоже бежит у нее за плечами, и вот-вот хочет обхватить ее. Вскрикнула Наташа и открыла глаза. Встрепенулся ей Корнев и смотрит испуганно на нее, стараясь с просонков разобраться, где он и что с ним. Только на рассвете, точно в панораме, вдруг показалась сверху вся высь. Было время, бушевала здесь вольная запорожская жизнь. Но давно уж это было. Точно после осевшая дождя пыли спит на заре ясная, спокойная, умытая своей казацкой стариной далекая высь, своими белыми хатами, вишневыми садочками, с колокольнями на далеком горизонте. Из густого сада уже сквозит красная крыша господского дома. Выглядывает мезонин с крыльцом в ту сторону, где за прудом лента сверкает в густых камышах высь. Пока еще неподвижно смотрит в воду камыш, пока еще спит село, и точно задумались его белые хаты, пока господский дом пустыми окнами глядит в зеркальную поверхность розового от зари пруда. Осторожно выплывает из камыша на гладкую речку то дикая утка с выводками, то нырки, а то и пара серых гусей. Ох! Раньше их забрался, и стоит стукан в рыжем Конан. Стоит терпеливо, засученными штанами по колено в воде и только повоет своими ястребиными черными глазами. Холодно, дрожь так и хватает, но станет тепло, когда прогремит по реке выстрел и закружится подстреленный гусь на прозрачной воде. Нет, не поспеет новый заряд вдогонку за другим, улетевшим. Уж тонет он в розовой доли и несется все дальше в далекую степь. Туда, где ждет его тихий прудок, где дикие дрохвы пасут на одинокие скирды стоят, где зорким сторожем станет отовсюду стереть его вольная степь. Уже встал старый-старый отец Даниил, вышел на крыльцо и смотрит на речку. Девчата с ведрами потянулись, а Дарка назад идет и низко кланяется. Конус с убитым гусем плетется по пригорку. Пыль поднялась за рекой, погнали пастухи коров. Весело играет рожок, и уж подтянулись валы с вазами в поле. Тихо в господском доме, чуть-чуть качаются шторы открытых окон. Через решетчатый забор уже видны в аллее подъезжающие экипажи. Свернувшись клубочком, сладко спит у ворот старый сторож Грицко. И не слышит, как над ним жуют удила усталые кони и ломятся в запертые ворота. «Куда вас черти несут?» – рассердился вдруг Николай, подбирая выпавшие как-то вожжи. «Тру, скаженные, отворяй!»